Товарищ секретарь, я к вам пришел по делу. Товарищ секретарь, я пан или пропал? Товарищ секретарь, скажите, что мне делать, когда болит душа? Я на закон плевал, она пришла ко мне с различными вещами. Она пришла ко мне, сказала, буду жить по бедности своей, всю жизнь питаю щами, а чем теперь ее прикажете кормить? Товарищ секретарь, я мог купить бы сыру, могу купить вина и даже книгу, но воровать пойти или пойти по миру из скромности своей, простите, не могу. Товарищ секретарь, при чем тут макароны? Товарищ секретарь, не знаете вы ба? Ведь это не коза, что дать ей клок соломы, ведь их где хошь возьми, а дай люля кебаб. Товарищ секретарь, да что же вы молчите? Пора идти домой, а я ее боюсь. Товарищ секретарь, прошу вас, помогите, не то пойду на ГЭС, в запретке утоплюсь. Да нет, не утоплюсь, но видно, не поладим. Нет, нет, не обижай, мне деньги не нужны. Товарищ секретарь, не корости ведь ради, а волею ее, пославшей мя жены. Ах, старый я дурак, сидел бы лучше дома. Выходит, что зазря тащился издаля, беды и не миновать. Пойду до гастронома. Товарищ секретарь, займите 3 рубля, товарищ секретарь, займите 3 рубля.